Однако самого Мьюра не интересовала тайна Жанетты. Будучи знакомым с Хупером, он решил принять приглашение капитана и взойти на борт Корвина, чтобы получить возможность отправиться в путешествие для изучения гораздо более удивительных тайн, а именно роли льда в формировании очертаний континентов, процесса возникновения сухопутных перемычек, отливов и течений древних океанов. Прежде Мьюр дважды бывал в южной части Аляски и был очарован ее грандиозной нетронутой красотой. Но он никогда не пересекал полярного круга, не видел вечной мерзлоты и не испытывал на себе давления пакового льда. Историк-натуралист позднее написал, что во время плавания на Корвине Мьюр хотел заглянуть в глубины времен. В душе он был человеком природы и всегда интересовался самой общей картиной. Он хотел исследовать доисторические процессы творения, которые хоть и закончились миллионы лет назад, все еще были различимы в крупном масштабе. Мьюр эмигрировал в Соединенные Штаты еще мальчиком, но до сих пор не избавился от шотландского говора. Он вырос в Висконсине и несколько лет учился в университете штата в Мадисоне, а затем отправился в тысячемильное пешее путешествие по американскому югу во Флориду, откуда поплыл на Кубу. После долгих странствий Мьюр осел в Калифорнии и прожил там 13 лет. Большую часть времени он проводил в горах Сьерра-Невады, где пас овец, обследовал долинный ледник, активно изучал гигантские секвойи в живой природе, безуспешно трудился над толстой книгой о ледниковом периоде, первым покорял высочайшие вершины Калифорнии и работал проводником в Йосемите. Недавно женившись, Мьюр обещал своей жене Луизе оставить жизнь скитальца и осесть вместе с ней на принадлежащем ее отцу огромном фруктовом ранчо на Золотых холмах к северо-востоку от Окленда. Но тяга к путешествиям оказалась сильнее. Всего через 2 месяца после рождения первенца Мьюр записался в команду Корвина, чтобы отправиться в плавание как минимум на 6 месяцев. А если корабль застрянет во льдах, то еще на целый год. Мьюр полагал, что его ждут прекрасные морозные дни. Когда в первую неделю мая Корвин отплыл из Сан-Франциско, на Маринских холмах желтели золотистые маки, а с провожавших пароход до выхода из залива яхт доброжелатели выкрикивали напутствие экипажу. Все это напоминало миниатюрную версию проводов, которые жители Сан-Франциско в свое время устроили Жанетте. Команда Корвина насчитывала 20 человек, включая нескольких юнг-японцев. Пройдя Золотые ворота, Хупер повернул на север и 2 недели плыл по Тихому океану, после чего прошел сквозь туманные Алеутские острова, где корабль потрепало несколько снежных шквалов и сильнейший шторм. Корвин должен был сделать несколько остановок на Алеутских островах. Насколько мог судить Мьюр, коренных алеутов не пощадил их контакт с цивилизацией. Сначала русской, а теперь американской. Китобои, зверобои и представители меховых компаний познакомили их с новыми грехами, одновременно лишая их возможности делать все по-старому. Заключив контракт с компаниями, алеуты выплачивают старые долги, писал Мьюр. Остаток денег тратят на бесполезные безделушки, не идущие ни в какое сравнение с их мехами, одеждами и пиво, из-за чего быстро уподобляются свиньям, начинают таскать друг друга за волосы, бить своих жен и так далее. Через несколько лет здоровье подводит их. Они уже не так искусно охотятся. Предоставленные самим себе дети погибают, и все разрушается. Войдя в Берингово море, Корвин сделал несколько остановок на островах Прибылова, где Аляскинская торговая компания каждый год убивала и свежевала около 100 000 морских котиков. Чем дальше плыл Корвин, оказываясь в местах, не столь подверженных внешним воздействиям, тем лучше становилась ситуация. На Сибирском берегу, возле бухты Провидения, Хупер посетил крошечную деревню, в которой жили около 30 чукчи. Капитана и его спутников пригласили в одну из лачуг, наполовину погребенную под землей, крыша которой представляла собой нагромождение костей и жердей, покрытых моржовыми шкурами. Внутри Мьюр с удивлением обнаружил несколько очень чистых, уютных и роскошных спален, стены, пол и потолок которых были обиты мехом. Свет давали ворваневые светильники, фитилем для которых служили клочки мха. Примечание. Ворвань – вытопленный жир морских животных. Мьюру местные жители показали счастливыми, сытыми и словно бы живущими в гармонии с окружающим миром. После целого дня охоты при плохой погоде чукча возвращается в это меховое убежище, снимает одежду, раскидывает усталые руки и ноги и спит полностью обнаженным даже в этих суровых краях. Хупера тронуло гостеприимство чукчи, которые усадили моряков возле очага, хотя предложенную им еду капитан исчел несъедобной. Это были вареные тюленьи-потроха, ферментированное моржовое мясо, сырое китовое мясо, свернувшаяся кровь и ягоды в вонючем масле. «Несмотря на то, что еда вызывала тошноту, — писал Хупер, — нельзя не отметить щедрость местных жителей, которые с готовностью делятся с гостем лучшим, а зачастую и единственным, что имеют». Американцы покурили вместе с чукчами и выпили чаю, после чего им пришлось принять участие в спортивных соревнованиях. Беги на перегонки, метание копья, толкание камней и переноски огромных вязанок плавучего леса. Чукчи были очень сильны и выносливы, однако, похоже, не умели плавать. Судовой врач Корвина Ирвин Гросс написал: «Они питают глубокое отвращение к воде, хотя искусно управляются с маленькими узкими каноэ, которые напоминают морские велосипеды. Доктор заметил, что чукчи невероятно добры к детям, которым не свойственны капризы, типичны для наших детских. Его одновременно удивило и оттолкнуло сексуально неразборчиво щукчи. Женщин свободно предлагали незнакомцам в качестве знака гостеприимства, и они явно выказывали предпочтение белым мужчинам. Мьюр подробно описал чукчи, их улыбки и смех, их доверчивую натуру и мимолетные мгновения нежности между отцами и сыновьями. Его воодушевила такая жизнь, которая казалась очень хрупкой, но все же сохраняла черты древней полноты. Наблюдая за прощанием мужа с тихо плачущей женой, Мьюр так расчувствовался, что решился даже перефразировать Шекспира. «Люди разных стран равны, и в жизни диких чукчи немало тому подтверждений». Ему показалось, что они воспитаны лучше белого человека, при этом не обладая и половиной его алчности, бессовестности и бесчестности. «Эти люди весьма заинтересовали меня. Ради знакомства с ними стоит приехать и в такие дали». В конце мая в бухте Маркуса, к западу от острова Святого Лаврентия, моряки Корвина впервые услышали обрывки истории о крушении американского корабля. Чукчи приплыли к ним на лодке и поднялись на борт, где с энтузиазмом поведали о том, что им известно. Они сказали, что трое охотников на тюленей пошли по льду в западном направлении от мыса Сердце Камень, пустынного куска земли в нескольких сотнях миль к северу, и обнаружили затертый во льдах корабль, тела погибших моряков которого лежали на палубе и в каютах. По словам Юра, охотники, очевидно, забрали с корабля мешок с деньгами и кое-какие предметы, которые им удалось унести и которые они впоследствии показывали другим чукчам, благодаря чему история и передавалась от поселения к поселению и оказалось известно даже так далеко от северных берегов. Мьюр поверил словам чукчи. Ему показалось, что они рассказали историю с полной уверенностью, словно и сами верили своим словам. Однако, как и Хупер, Мьюр допускал, что они лишь охотились за объявленным вознаграждением. «Мы слушали их с большим скепсисом», — заметил он. На следующий день в заливе Святого Лаврентия Корвин встретил еще нескольких чукчи, которые тоже знали историю о кораблекрушении. Они поднялись на борт, чтобы продать моржовые бивни и сапоги из тюленьей кожи. Старик по имени Яруча сел на обледенелую палубу Корвина, попросил воды и начал рассказ. По свидетельству Мьюра, он говорил громко, страстно и звучно и сопровождал свою речь активной жестикуляцией. С помощью переводчика, который сносно владел английским китобоя. Если верить Мьюру, в нем было 3/4 ругательств и почти четверть жаргона. Яруча писал, что мачты корабля сломались под натиском льда, шлюпки разбились, а трюм заполнился водой. Старик даже сказал, что на льду вокруг судна валялись жуткие трупы. Однако он сомневался, был ли этот корабль единственным, или же их было два. Хупера насторожили театральность рассказа и обилие слишком ярких деталей, которые, по мнению капитана, были так искусно и аккуратно вплетены в историю, что человеку, незнакомому с характером Чукчи, оказалось бы сложно понять, что большая их часть была придумана на ходу. Яруча никак не замолкал. Мьюр утверждал, что слова лились из него нескончаемым потоком, как древний горный источник, и порой из его груди вырывалось едва ли не львиное рычание. Он не мог сдержать своего красноречия даже за едой. Позже Яруча спросил, может ли Хупер продать ему рома, и, неистово жестикулируя, объявил, что ром сделает его гораздо счастливее. Капитан Хупер вскоре узнал от других жителей деревни, что Яруча славится своей болтовнёй. По словам Хупера, он был одним из худших старых плутов в этих краях. Другой чукча категорически заявил, что он плохой человек, все равно, что пес. И все же Хупер расспросил Яручу о земле Врангеля, где, по его прикидкам, попал в ловушку Делонг. Капитан показал старику карту и спросил, знает ли тот о загадочном участке суши, лежащем среди океана к северу от сибирских берегов. Яруча немедленно ответил, «О да, там водится много песцов». Он сказал, что жители северо-восточного побережья Сибири часто наведываются туда, чтобы охотиться на полярных лис. Но на более сложные вопросы он ответить не смог, написал Хупер, и признался, что сам не встречал никого, кто бывал там, но в молодости слышал о таких. С другой стороны, история Яручи о кораблекрушении американского судна в общих чертах совпадала с тем, что капитан Хупер узнал в бухте Маркуса. «В целом, — размышлял Хупер, — здесь, похоже, есть доля правды, и я совершенно убежден, что местные действительно нашли что-то на севере». Хупер понял, что на Корвине ему никак не добраться до предполагаемого местонахождения погибшего корабля. Лед не давал им пройти дальше и мог не растаять еще целый месяц. Хуперу нужно было нанять несколько чукчи-проводников и несколько собачьих упряжек, и отправить небольшой отряд на север, чтобы проверить услышанное. Когда Хупер объявил, что собирается так поступить, Яруча ответил, что идти туда нет никакого смысла. Вся команда корабля погибла, а его остов отнесло в сторону. «Мы будем искать их живыми или мертвыми», — возразил Хупер. Но Яруча настаивал на своем. Лед и снег в это время были слишком мягкими для легкого передвижения на санях. заметив, что американцы все же намереваются разыскать своих павших соотечественников, Яруча, по словам Хупера, счел нас неисправимыми белыми глупцами,